Затем в моем доме появился Толейран. Он показал мне донесения провинциальных лидеров в директорию. Они были красноречивы. Мы живем в краю, кишащем разбойниками. Чтобы проехать по нашим дорогам, надо заручиться пропусками от главарей банд. Промышленность остановилась, в больницах умирают, но не от болезней, а от недостатка лекарств. Мы превратились в нацию, равнодушную ко всему, кроме удовольствий столичной жизни. Всем осточертел беспорядок. Все хотели с ним покончить. Не приди я, кто-нибудь другой сделал бы это. Налицо были все элементы для создания будущей империи. И разумная часть директории, понимавшая, что нужно не только спасать страну от них самих, но и самим спасаться вместе со страной, была со мной. На квартире Толейрана мы 3 недели обсуждали план смены власти. Толейран опасался, что Барас в отчаянии может решиться на крайнее безумие. Сопротивление уже называлось безумием. Помню, ночью мы заканчивали обсуждение и неожиданно услышали цокот копыт полицейского патруля. В ужасе Толейран бросился тушить свет. В абсолютной темноте я чувствовал, как он дрожит. Вцепившись в мою руку, он повторял: «Безумие! Безумие!» Я расхохотался. «Вы слишком хорошо помните времена революции. Тех решительных людей уже нет. Они давно в могиле. Как и положено, во времена великих событий сильного зарежут, слабого удавят, а ничтожество сделают своим предводителем». Эту пословицу я услышал в Египте. Поверьте, Барас, да и все остальные — дерьмо. Эти ничтожества ни на что не решатся. Все слишком сгнило. Правда, я не сказал ему главное. Я знаю свою судьбу.